«Я все равно еще поэкспериментирую», — ухмыльнулся Ванька и получил осуждающий взгляд от Йоси. «Мол, какие еще эксперименты, если начальник уже изрек истину? Хе-хе, чую, воспитают скоро Ванечку, если не выгонит. Вообще, легенды о послушных и тихих японских женах — это не про современную Японию. В статистике семейного насилия основные страдальцы — мужики, и не только в семьях. Атома, мой экс-коллега по Хига Холдингс, как-то пришел в офис с фингалом. Угу, просто его тогдашняя пассия была вечером не в духе. Вряд ли до такого дошло бы у Нишианая, но общественная гармония и законы требовала от мужиков снисходительности к женским слабостям. Ну, каждому свое. А как ты такой разрядник через аэропорт пронес? Уточнил я у экспериментатора. Ха, у меня резервный ноут, это спецмуляж. Батареечки тоже по спецзаказу. Новый вариант уже здесь соберу. Весело пообещал сумрачный северный гений. Я объяснил соратникам Накома, как управляться ночью с туманом из волчьего леса, для лечения и укрепления тела. Специально уточнял у волчицы насчет Ваньки. Он же начнет, блин, эксперименты ставить на чем не надо. Но Пепельная заявила, что возможности у людей будут только общего плана, а контроль будет расти гораздо медленнее моего. Так что пицца ничего лишнего себе не отрастит и не угробится. Само усиление моих Наком работало примерно как дополнительный аккумулятор, то есть никаких океанов силы. Накопится что-то за сутки, тогда будет возможность минут 10 противостоять слабому вампиру или оборотню втроем. Причем, если все трое – морпехи. Ну, или Ванька соберет шокер для Йоси. С другой стороны, полевые выходы ожидали лишь сносно подготовленного Исая. Пиццу я сам стрелять когда-то учил хотя бы в нужную сторону. Йоси могла только замучить нелюдь нравоучениями. Впрочем, девушка была готова поучиться приемам самообороны, а ее въедливость будет на руку в этом деле. С бабой Масой я уже обсуждал возможность тренировок для моего детского сада. Заодно походит с бабушкой по ресторанам. Но шансы на выживание у ребят по-любому повысились, и это было главным. Будут постепенно подкачивать тела туманом, а там я вычитаю что-нибудь полезное для них, в манускрипте Ягучи. Ведь мама Гарика говорила, что жрецы чем-то подобным занимались в древности. Рыжая кицуна не заставила меня долго ждать встречи. Лисица-оборотень запомнила мой официальный номер и позвонила мне с таксомата буквально на следующий день. Встречу мне назначили в Осакском замке, на том же месте, где она смогла один раз застать меня врасплох. Чудом, естественно. Снаряд два раза в одну воронку не падает. На свидание эта рыжая убийца заявилась опять в легком коротком платьице, которое больше подходило персонажу из специфического аниме. Ясно, никто не собирался отказываться от психологического давления на морально устойчивого икигами. Может, все-таки назовешься, Рыжик, а то неудобно как-то. Да мне все равно, грубовато хмыкнула Милота хищница. Тем более, если все равно, вот поможешь мне в важном деле, тогда и открою имя. Интонация подразумевала, если выживешь. Лисьим шармом меня в этот раз обработать не пытались, а ведь неприятная способность незаметно вытягивать силу противника и использовать против него же. Только яркой лисичке и без потусторонних чар было чем сносить крышу у любого мужика. Вдобавок, хищная стервочка уселась на парапет крепостной стены, поджав голые коленки к подбородку, и помахала на меня медно-рыжими ресницами. Взгляд Йокайши оставался нейтрально оценивающим, типа, как я среагирую на показавшиеся ажурные трусики, на просвечивающиеся, блин, ага, сейчас все брошу и прямо отсюда побегу на смертный бой, неизвестно куда и за что. Но в разведывательно-боевых целях я себе отметил, что кицуне везде рыженькая. Мало ли, соберусь потом свой манускрипт написать о вредных нелюдях для будущих икигами. «Тебе там ничего не надует, красавица, а то здесь ветрено», — усмехнулся я, намекая на ее эротичную позу. Фырк. Кицуна добавила презрение в карие с зеленью глаза, но задранные коленки не опустила. «Ну и что у тебя за важное задание? Через несколько дней нужно атаковать один объект вампиров в Гонконге. Хм, это пересекалось с моими бизнес-интересами. Гонконг был важной точкой в теме с драгоценными камнями». Потом, наследничек Абихара тоже тусовался в тех краях и входил в гнездо какого-то евровампира, а поконкретнее, складской комплекс и офис на побережье. Там могут быть трое старших и десяток птенцов. Можем перенести дату операции на полнолуние, ПФФ. Вампиры не дураки, в такое время они только насторожены сильнее. Там только кровососы будут, еще охрана из бойцов триады, под вампирским шармом, отмахнулась рыжая. Возможно, у нас будет поддержка еще одного опытного бойца. Считай, примерно как я по силам. Что значит возможно? Это если я узнаю, что там кровососов прибавилось. По моему плану, мы и так должны справиться, даже при помощи одного недоученного икигами. Вообще-то, я уже сейчас мог заломать эту заносчивую засранку, в бойцовском смысле. Вот на мечах с ней сходиться, стоило или в полнолуние, или с ругером во второй руке, чтоб наверняка. С клинками кицуны обращалась очень ловко, а я пока был не уверен в своем мастерстве. Я не против, тем более там может прятаться персонаж, к которому у меня имеются личные вопросы. Их новый птенец Абихара. Помнишь о таком? Его подругу я как раз обратила в пепел, когда твоих людей от бешеного пса спасала, напомнили мне о задолженности. Но это она зря. Тогда я ей реально помог на верфях, против трех вампов и двух стрелков под шармом. И пофиг, признает она это или нет. Рыжая, мы сейчас в расчете, но я готов помочь против британцев, если ты нормально расскажешь, что они не поделили с оборотнями и нугами. Зачем им нужно живое мясо в Японии? Кицуне опять фыркнула и, получив мое предварительное согласие, быстро слетела с парапета, вставая на ножки. Многие знания, многие печали, мальчик. Зачем тогда этому мальчику своей интимной стрижкой хвастаться? Тогда, счастливо тебе отдохнуть в Гонконге. Но я тебе расскажу. Инугами зарабатывают на том, что дают наиграться с жертвами просто разным извращенцам, из дружественных им йокаев и обычных людей. Таких жертв не будут искать, а оборотням не нужно лишнее внимание. Знаю уже, а кровососы? Они хотят перевести живой трафик на закрытые вип-бордели для местной элиты. Бизнес, политики те, у которых сорвало крышу от власти и садистских желаний. ХМ, чтоб шантажировать потом? Зачем? У кровососов для этого шарм есть. Вроде, шарм не всегда надежен, и его могут почувствовать другие. Кто? И как? Вот же мальчик икигами. Другие вампиры могут, некоторые йокай, жрецы с сильным наследием. Ты что, не видел очарованных людей и не сможешь их отличить? Блин, а ведь действительно, и я перебрал свои воспоминания. Унюхать я ничего не мог, но под шармом у людей смягчалась мелкая моторика. Реакции зрачков были чуть замедленные. Затея вампиров действительно выглядела поопаснее, чем бизнес бешеных псов. У меня и так было до хрена вопросов к местным элиткам, как и к неместным, а тут их и кровососы еще сильнее подсадят на свой крючок, поставками живых секс-кукол. Впрочем, этот бизнес я хотел обнулить на всех направлениях. Пицца с Исаем уже многое подготовили для удара по бешеным псам. Сейчас у Ваньки еще больше мотивации добавилось. А кому понравится, когда к его девушке домогается какое-то зверье жлобье? Мы обсудили с серьезным рыжиком арг-вопросы. Но просто так я ее отпустить не мог. Рыжая, а почему ты считаешь, что это важнее, чем действия вампиров Янки из Фармика? Твое дело выполнить взятое обязательство, а потом, может, еще поговорим. Зыркнула на меня кицуне и улетучилась на выход. Вот че она такая злая, я сегодня даже про ее хвостики ни разу не спросил. Ну, хоть договорились о канале связи понадежней, а поездку в Гонконг может получиться с Африкой совместить. Британцы, британцами, но Фармика я сам считал большей угрозой. Под Ванькиным прикрытием мы с Исаем активно навещали разные медпункты и лаборатории из японской сетки вампиров Янки, чтоб незаметно подкинуть им микробиков. Угу, эксклюзивный вирус Троян от пиццы, разработанный специально под нашу задачу, окучивал все больше компьютерных сетей и мини-ПК, встроенных в медтехнику. Пусть Ванька заочно подключал к разработке своих коллег, но архитектором разрушения был он сам. Наши закладки будут ждать своего часа ха, и открытие биржевых сессий, хе-хе. Пицца пока и не думал покидать Осаку, приютившись в новой квартире Камацуёси. Героическое самопожертвование хакера растопило бюрократическое сердечко моей ассистентки. Ну, чем выше запруды, тем сильнее разлив после их прорыва. На совместных совещаниях я теперь регулярно наблюдал две невыспавшиеся и счастливые мордашки. Но реально я был рад за них обоих. Камацу точно не хватало в жизни толики Ванькиного раздолбайства, а хакеру не мешало легкое дисциплинарное воздействие от подруги. Совсем переезжаешь в Японию, справочники по иероглифам подкинуть, подкалывал я пиццу. Я и так любой код читаю, включая любовный. Дома аригато, большое спасибо, Акамикун. Дата-центр подкинь лучше, гордо парировал Иван Сан. Окружал я американцев из другой стороны. Чтобы доказать свою правпригодность Ассоциации здоровья Японии, Я выбрал с ниши самое слабое звено среди поглощенных активов Формика. Сеть медпунктов в Якогаме досталась Амирам через конкурентов клана Хандыкка и выкупалась по довольно кривой схеме. Рейдеры Сокая из Якогамского клана слишком спешили с переоформлением бумаг, и мы подготовили убойное заключение для Мацуды-сана, чтобы его ассоциация смогла не только обратить сделку, но и взыскать приличную компенсацию. Конечно, таких косячных поглощений было мало, зато Мацуда согласился на инвестиционное сопровождение Атаками Инвестментс по остальным активам. Здоровье Японии сама проявила неплохую прыть в борьбе с Янки. Через своего парламентария Уинасана они здорово надавили на японский Минздрав, и у Формика сильно усложнился процесс импорта нового оборудования из Штатов. Нафиг нам эти вампирские инновации, сертификации, таможенные проверки, бюрократия может быть пострашнее ядерного оружия. Тем более, она не запрещена. Ну, и по людям что-то начало прорисовываться. Исай гордо сообщил мне, что солидному менеджеру по закупам теперь не стыдно и личную жизнь наладить. Его девушка, которую он защитил от инструктора Янки, ценой своего увольнения из флота, закончила универ на Окинаве и хотела работать в финансовой сфере, желательно поближе к морпеху Нагаи Исао. В принципе, я не возражал против такой помощницы для Комацу. Еще и койоты закинули мне предложение, типа, могут порекомендовать мне проверенного спеца по фондовым операциям. И это у нас, в Японии. На постоянку мне чужой профи был не нужен, но разово подрядить для атаки на Формика – супер. После вирусной обработки очередной клиники Формика – я заскочил вечером домой. Этой ночью меня и слоника и баку ждала первая медитация в храме. Настрой был отличным, и я чуть свой чай не пролил, просматривая на планшете деловые новости. Прямо над главной лентой била в глаза яркая реклама Формика. Вампиры предлагали сделать суперкомплексный анализ здоровья, по крови, естественно, с какими-то дикими скидками. И главное, прямо сейчас. Но ведь Мацуда-сан затормозил поставки оборудования, мы даже диверсию отложили, чтоб надежнее подготовиться. Я перешел на промо-сайт и узнал, что вампиры собирались отправить образцы крови в Штаты, где и попробуют ее на вкус. Типа, нужное оборудование скоро появится и в Японии, но для первых счастливчиков проверку сделают в Америке. Но еще вчера так нельзя было, по закону. Угу, только кровососы скоро приедут вербовать новых птенцов с данными от этой проверки. А мне уже вовсю названивал Мацуда. Глава 18. Хитрожопые американские кровососы таки нашли обходной путь. Угу, если задерживается модернизация японского филиала, проведем анализ крови в Штатах, чтоб бедные японцы не страдали от собственных бюрократов. Пофиг, как именно вампиры будут уговаривать кандидатов, добыв информацию о носителях сильной крови. Подозреваю, в Японии добровольцев хватит на получение сверхсил, с почти бессмертием. Кого-то наверняка обратят насильно, а потом поставят перед непростым фактом и обложат гейсами клятвами. Так-то у вампиров хватало своих ограничений, но задумываться о них начинали, когда было поздно. Далеко не все птенцы имели такую свободу от старших, как Эйприл Макферсон. И с психикой проблем хватало. Эйприл рассказывала мне легенды, что птенец мог высосать своего близкого из-за жажды крови, а потом покончить с собой на остатках совести. Кто-то из новообращенных молодых вампирш не выдерживал факта, что детей завести не получится. Пусть такое неприятие себя случалось и нечасто, ибо ценности у птенцов тоже быстро менялись. Вот оборотни могли завести потомство, ведь они, в каком-то смысле, были просто иной формой жизни. А вампиры и харианаги – это отложенная смерть, ходячая. Но психические проблемы кровососов сейчас волновали меня мало. Интереснее, блин, что мне теперь расскажет Мацуда-сан про местных чинуши. Я принял его звонок. Вы видели? Вы уже знаете, Аками-сан Формика уже выводит прибыль из японского филиала. Они отправят кровь японцев в свою лабораторию, в Сан-Франциско. А мы лишимся даже дивидендов. Вопил в трубку председатель Ассоциации здоровья Японии и миноритарный акционер Формика. Предпринимательский гнев Мацуды-сана вполне можно было понять. Бывшие японские собственники независимых клиник получили от Формика только акции ее дочки в Японии. И перевод исследований крови за границу был потерей прибыли для местных миноритариев. Меня-то волновала проблема слегка покрупнее, но Мацуда был моим ресурсом, и его гнев на Формика стоило использовать на полную. Мацуда-сан, но как же так, вроде бы, Минздрав Японии помогал вам, и что говорит ваш парламентарий, Уина-сан? Аками-сан, добро пожаловать за кулисы нашей политики. Сейчас идет борьба, чтобы почтенный Уина сам стал министром здравоохранения, и в министерском департаменте лицензирования услышали Уина-сана. А вот негодяи из департамента внешних связей, эти предатели Японии немного изменили таможенные инструкции сегодня утром. Им отсюда обрисовал мне суть предательских изменений. Я же лихорадочно прикидывал, сколько времени у амиров уйдет на сбор и отправку в Штаты, первой партии с образцами крови. ХМ, даже с учетом замороченности японцев на вопросах здоровья и сказочных скидок на диагностику от Фармика, минимум неделю они провозятся. Пока открывшиеся медпункты соберут первую кровь, пока подготовят авиаотправку. Ведь даже вампирская экономика не выдержит, если гонять самолет с десятком пробирок в холодильнике, через океан. По идее, я успею метнуться с Рыжей в Гонконг, к британским кровососам, а потом устрою так, чтобы чартерный транспортник Фармика приземлился на дно Тихого океана. Ну, или чтоб холодильник с кровью десантировался пораньше. Или, в общем, добрых идей у меня хватало, а главное, все-таки имелось немного времени в запасе. Боюсь, я не смогу особо ускорить подготовку судебных исков к американцам и биржевые атаки, Мацуда-сан. Сроки у нас и так предельно сжатые. Что планирует сейчас Ассоциация здоровья Японии? Проклятие. Американцы сейчас заливают медиа своими бюджетами на рекламу, хотя мы тоже имеем кое-что про запас. Некоторые СМИ поддерживают нас из принципа, кто-то не любит действующего министра, кто-то не любит американцев. Мы найдем, как использовать всех. Мацуда-сан, Akami Investments тоже подготовит интересные материалы про Янки для ваших друзей-журналистов. Ну, я мог только приветствовать, что японские коммерсы бились за свою прибыль или за хорошую компенсацию. Оставалось с ними только скоординироваться. Ага, у меня хватало отборного дерьма о рейдерских методах конкурентов, от Ниши-Асана. Хандайка занималась похожим, но в чернуху не лезла, ибо важно было сохранить репутацию белым партнерам, типа Higa Holdings. Зато мы хорошо знали, где искать чужое грязное белье. Еще индийские инвесткойоты подкинут мне неприглядных фактиков. У них пиар-война с Фармика началась гораздо раньше. Akami-san, вам нужно лично встретиться с Уинаяки в Токио. Озадачил меня Мацуда. У меня очень напряженный график, но можно что-то придумать, если это действительно необходимо. Уина хочет сам услышать от главного инвестконсультанта, какие у нас шансы на победу. Мацуда-сан, вы же понимаете, что ваш и мой успех зависит от конфиденциальности. Ему не нужны детали. Наш парламентарий хочет посмотреть на человека, который будет крушить финансы американцев. Ведь от вашей эффективности зависит отчасти его дальнейшая карьера. Зато сколько полезного он сможет сделать для всей Японии, если займет кресло министра. В принципе, знакомства с политиками не бывают лишними для инвестбанкира. Если что, можно потом руки с мылом помыть, КХМ, иногда обоим. И я подтвердил, что готов встретиться. Тем более, Уина-сан еще не стал министром и время встречи еще можно было подвигать. Вампиры там, или другая сволочь, а визит в храм откладывать не стоило. Для этих гадов ведь я и стараюсь. Кроме секретных техник для быстрого и массового убийства особо вредной нелюди, я рассчитывал получить от расшифровки манускрипта и расклады по жреческой тусовке. Ну, пожалуйста, мой слоник для этого столько словарей проглотил, с древней хренью, то есть, с забытыми и неиспользуемыми иероглифами, не считая бонусных цистерн с рыбьим жиром, ик, вот и не считай, крохобор, ведаю я, что такое цистерна, не было такого, укорил меня и Баку, да мне не жалко, полиграфыч, лопнешь же, а виконт Гифу скоро детективов наймет, чтоб узнать, куда я свежий жир деваю, тут-то мы ему память виконскую и промоем опять. Показал мне Баку, что уже набрался плохого от главы Akami Investments. Ты давай над моим озарением лучше работай, мойщик. В храмовый комплекс Сумиёси Тайса я проник нелегально, ибо зачем спящих охранников будить, но щедрые пожертвования в специальном ящичке я все равно оставил. Это ж почти родное место для Akami Кенты, с древней историей от народа Айну Эмиси. Для медитации я устроился в небольшой молельной избушке. Там сильнее ощущались те самые вибрации от соприкосновения мира людей и мира духов. Войдя в медитацию, я концентрировался на том самом листе спорной инструкции для синтоистских жриц Мика. И не потому, что это была горячая тема. Просто там было немало символов, которые мне уже разъяснила очаровательная сэмпай Шиямака Юки, и начинать стоило именно с этого. Может, девушке тоже что-то угрожает? Или кто-то, загадочно хрюкнул слоник, ты уже видишь ответ, но я еще не начал, и озарение у меня должно проявиться, Вроде, ага, вижу, чьи-то мысли о тренировке. Только почему вы вдвоем голые боретесь с этой Юки? Ты это не заглядывай куда не надо. Это непреднамеренные издержки молодого тела. Я с ними борюсь. Хру-ху-ху. С девицей-то лучше борьба получается. Тьфу. Пустили козла в огород. В смысле, слонеру, а не меня. Но эти хрюки, глупости и наветы улетучились, когда я в гордом молчании очистил сознание, погружаясь в медитацию. Присутствие наглого пожирателя снов теперь ощущалось в обезличенном виде, а вибрации от храмового места сил разгоняли мое восприятие все больше и больше. Слоник Баку превратился в мой внешний, но полностью доступный модуль памяти. ХМ, пожалуй, Йокой еще и обработку данных ускорял для меня, выполняя роль текстового сопроцессора. Наверное, мое подсознание тоже как-то подключилось к работе. Ведь я не перебирал кучу иероглифов один за другим, нужные варианты всплывали сами, интуитивно. А шифровальная методика от Юки как бы задавала этой интуиции направление поиска. И прежде непонятные кракозябры постепенно превращались в осмысленные образы. Угу, которые подробно описывали подходящее место, время, позы и прочие детали того, что должен сделать Йокой со жрицей Мика. Ну, или наоборот, смотря как повернуть. Лишь бы бонус в виде зачатия стал возможен. Только прибыль от ритуального секса должна была достаться сводникам-организаторам. Я торопливо перелистнул страницу манускрипта и дочитал продолжение. Многое приходилось домысливать из контекста, но, похоже, много веков назад, жрецы начали терять связь с миром духов. А жреческой верхушке ой как это не нравилось, ведь на этом строилась их власть и влияние в мире людей. Причем там отметились и синтоисты, и японские буддисты. В средние века все эти товарищи успели слиться в своеобразном симбиозе. Даже сейчас большинство японцев выполняли обряды обеих религий. И ритуал с Мика был попыткой жрецов получить будущего послушника с сильной кровью. Из размытых описаний выходило, что ребенок мог стать заготовкой посвященного икигами. Древние записи предупреждали о низкой вероятности успеха и о высокой вероятности гибели для Мика. Таблицы со статистикой там ожидаемо не приводились, но, короче, кто хотя бы посмотрит на Ямакиюки с неправильными мыслями, получит от меня бонусный массаж честным железом, безвозмездно, ска, то есть даром. Понятно, что и в древности не все жрецы были сволочами-экспериментаторами, и Йокаем не было смысла помогать людям в создании оружия против себя. Моя сэмпайша-мечница продолжения порно-инструкции не видела. Первую страничку она тоже перевела недословно, но общий смысл уловила. Ясно, почему она тогда обиделась. Но в этой же главе манускрипта я вычитал и полезные вещи. Кое-какие упражнения и медитации могли помочь моим соратникам на Кама эффективнее использовать полученное усиление. Значит, будут осваивать. Дальше оставалось еще много интересного. Вроде, про разные укрепляющие снадобья, на основе бульона из йокаев, про уязвимые особенности разных потусторонних созданий, и всякое другое. Только на все древние записи меня за раз не хватило. Процесс созарения оказался весьма энергозатратным. Меня самого чуть не вырубило на попытке продолжить расшифровку, и мой слоновий сопроцессор тоже перегрелся. Ты офигел, что ли, икигами? Хрю-хрю на тебя. Да ты знаешь, как меня выкрутило. Возмущался и Баку полиграфыч на переработку. Ша, рядовой нейролайзер. Тяжело в учении, легко в бою. Устало прохрипел я в ответ, с трудом поднимаясь на ноги. Мне всегда тяжело. Угу, еще и голодно слонику всегда. Ничего, дочитаем помаленьку. Уже утром я объявил военный сбор для Исая и Пиццы. В размышлениях, на ком сейчас стоит сконцентрировать внимание, между американскими и англо-гонконгскими вампирами я выбрал японских псов-оборотней. В Гонконге я рассчитывал показать свою полезность рыжей засранке и выжать из нее побольше информации. Но там еще имелось несколько дней до вылета на операцию. И кровососы Янки только начали свою скидочную акцию. Вампиры из Формика не потратят Виарейс на отправку одной пробирки с кровью. Мои запасы волшебно взрывающегося пластика тоже подождут оптовой партии. Вот тему с бешеными псами стоило закрыть побыстрее, чтобы эти скоты опять не вылезли в самый неподходящий момент. К тому же моя волчья половина просто не могла забыть кровавые художества этих тварей. Хотел я этого или нет, но мое мироощущение немного менялось, хотя я и старался это контролировать. А главное, благодаря ногам Исая и электронным глазам Ваньки, у нас появилась крутая наводка. Оказалось, кроме прямых поставок живого мяса, псы и нугами проводили регулярные ярмарки для постоянных клиентов-извращенцев. Оборотни так и не договорились с Якудзе из Кобе и Ямагути Гуми. Помешали вампиры и мафиозно-гражданская война в Кобе. Но инугами все равно продолжали понемногу искать девиц, о чьей пропаже никто особо волноваться не будет. Псы теперь работали с мелкими человеческими бандами, которые считались у кланов Якудзы, отмороженными выскочками и мусором. О ярмарке и о месте ее проведения нам поведал владелец одной порно-студии, которую можно было назвать и пыточной. Редкий человеческий род, ага, теперь уже вымерший. Бешеные псы совсем взорвались. Они организовали шоу-рум в заброшенной шахте, в окрестностях одной из трех священных гор Японии, Тате. Основная масса гостей и клиентов была из человеков, а несколько VIP-заказчиков представляла нелюдей. Для последних была организована отдельная ложа. Как я понял, охранники инугами и йокайские гости скромно сохраняли человеческую внешность во время аукциона. Видать, не все потусторонние скоты хотели рисковать, выходя на свободную охоту. А тут и доставка с упаковкой, и развлечения. Ванька уже провел там разведку мини-ФПВ-дроном, а потом я лично все разнюхал, соблюдая все меры ароматической маскировки. Ведь псы не оставляли постоянных дежурных на своем объекте, в предгорьях Татаямы. В тех местах никто особо не появлялся, а шоу-рум ублюдков внешне представлял собой полуразрушенное здание шахтоуправления, угу, с тюремным подвалом для живого товара. А на сцену аукциона девиц поднимали по одной, при помощи механического лифта. О зрелищности заботились, скоты. Ну что, поработаем, самураи и витязи. Ваня, начал я оперативный видеочат. Воздух готов. Пусть Исай только коптеры к стартовым позициям довезет. Отрапортовал Пицца. Припасы упакованы. Земля выезжает на место. Доложился морпех. Инугами завозили девицы, готовились к шоу за несколько часов до полуночи. Поэтому я выдвинулся в горы самым первым. Нужно было заранее укрыться в закутке старой штольни, откуда потом можно пробраться в подвал. Манускрипт Ягучи-сана познакомил меня с интересной техникой сокрытия запаха. Особая медитация могла остановить все биопроцессы в неподвижном теле, и мне предстояло изобразить из себя мумию. Причем, в гидрокостюме, чтоб наверняка запахи замаскировать. Тыц-тыц, получил я сигнал от морпеха, в наушную рацию. Ага, пошло движение. Значит, Исай уже добрался на своем мини-выне к промежуточной точке и выгрузил тяжелые гексокоптеры пиццы. Осталось недолго. Тыц-тыц-тыц, ожила моя рация через пару часов. Так, морпех нашел себе позицию, с учетом ветра и дальности антиматериальной винтовки Барретта М82. Конечно, это не наш сумрак или, хотя бы, южноафриканский мехем, но воевать нужно тем, к чему проще достать боеприпас. Потом, старший матрос Нагай Исая уже был знаком с Барреттом, а это особенно важно, когда ты не практикуешься постоянно. Но Исаю поможет волчье усиление, чтоб ставить подножки с 1,5 километров. Из своего маскировочного транса я слышал и отзвуки происходящего в шоу-руме. Инугами уже зашвырнули 20 девиц в подвал. Парочка псов-охранников будет привязывать их к платформе и поднимать по одной наверх, для оценки и продажи. Организаторов и охраны всего насчитывалось 50 голов. По старым запахам, я ожидал 20-30 человеческих извращенцев и пяток випов, нелюдей. Нет-нет, пожалуйста, умоляю. Услышал я визг первой жертвы. Похоже, девушки пустили кровь, чтоб ее появление на сцене прошло эффектнее. Ха-ха, кричи громче, куколка. Прорычал инугами лифтер, и дергаться на цепи продолжай, или порезы будут глубже. Глубже они будут обязательно, и ваши кишки размотаю по всем горам. Ваня, поехали, тихо передал я команду авианаводчику, выхватил Ругера и полетел к тюремному лифту. С неба уже неслись к шоу-руму кассетные бомбы, но до их прилета и до того, как выскочить к инугами-тюремщикам, мне что-то мощно ударило по мозгам. Глава 19. Бдах, бдададах, вшиу-вшиу. Приземление Ванькиных бомб по периметру старого шахтоуправления состоялось по плану, а сотни кассетных шариков превратили первый этаж в кровавую баню. Человеческие извращенцы должны были стать винегретом, Йокай скоро восстановится, но мне было не до них. Какие-то неведомые потусторонние хрени проникли мне в голову и попытались остановить мой забег. У меня хотели забрать контроль над телом и запугать кошмарами на секунду. Ну тупые. Хрюхрум, зачавкал слоник, закусывая вторженцами в моей башке. Не отвлекайся, это недоношенные на пырабо. Япона-мать, я-то чуть не грохнулся на бегу из-за этих тварей. О безликой разновидности юреев-призраков мне рассказывала баба Маса, но я с ними еще не пересекался. Этим гаденышам очень хотелось обрести новое лицо, желательно вместе с человеческим телом. Защититься от них можно было в поединке воли, но я был слегка занят, а эти твари были замаскированы в камушках на полу, и в спящем режиме никакими запахами не фанили. Судя по всему, их сюда подкинули псы эйнугами, вместо часовых. Вонь бешеных псов в узком проходе меня не смутила. Я-то думал, что оборотни просто обошли подземелья, как только прибыли сюда, а они тут мины оставили. В общем, слонера помог мне очень вовремя. Через мгновение я вылетел к охранникам. Бум-бум, чвяк-чвяк. Инугами отшвырнули первую кандидатку на продажу, в угол к ее подружкам по несчастью, и собирались выскочить на первый этаж. Только мои пули их остановили, а стилеты довершили дело. Карьера прыгунов в высоту не задалась. «Сидите в углу», — прошипел я перепуганным пленницам и метнул наверх, через короткую шахту лифта, 6 шариков. Спасибо поставщикам Исая. Американские ручные гранаты М67 были весьма удобны для точного метания. И с короткими интервалами я обработал шоу-рум по кругу. Теперь можно и самому подниматься. В высоком прыжке я уцепился руками за край шахты, быстро подтянулся и сходу открыл огонь по нелюди. Повреждения они восстанавливали быстро, а пара резких сволочей уже выскочила на улицу, через провалы в окнах. Но это были какие-то уроды из гостей Йокаев. Стая бешеных псов просто так не отступит. Человеческие клиенты инугами уже сдохли от кассетных бомб пиццы и моих гранат, или были близки к переходу на тот свет. Нелюдь мне предстояло еще добивать. Кроме инугами, здесь не было знакомых мне Йокаев. Ни лисиц кицуне, ни воронов тенгу, ни енота собак тануки я не почуял. Ну и хорошо, люблю новые знакомства. До смерти, на. Впрочем, еще один знакомый подвид здесь имелся, здоровый и лохматый демон. Они, одежды на нем сейчас вообще не осталось, видимо, во что-то легкое был одет. Эту тушу, килограмм на 300, я за 2 сотил первый. Осколков демон принял дофига, но его живучесть была рекордной. Вот, этот хряк не стал отращивать себе дубинку между ног, зато у него было 3 сердца. Было, ключевое слово, все-таки сверхскоростью они похвастаться не могли. Под громкий демонический рев и уворачиваясь от замахов когтистых граблей, я нанес 3 точных выпада своим мечом. Бах, завалился сумоист. Ниппон, чистая победа. Дах-дах, эхо выстрелов с улицы говорило, что морпех мешает своей снайперкой скрыться первым беглецам. Бдадах, о, Ванька удаленно присоседился к погоне, с коптерами. Бум-бум, вших, бум, вших. Перемежая выстрелы из ругера с метанием стилетов, я не давал бешеным псам долечиться. Ну, и постепенно сокращал их поголовье честным железом. Когда-то я уточнял у наставницы, ну, на всякий случай, про сюрикены-звездочки. Меня так треснули клюкой, что я сразу понял, кинаонингзих не будет. Такой метательный снаряд просто не смог бы проникнуть в сердце нелюди на нужную глубину. Из-за моего отвлечения на демона, парочка инугами успела ожить. Но первый, сам налетел сердцем на мой стилет, в своем прыжке. Второй, сохранил при себе ствол, и мы сыграли с ним в ковбоев. Только у меня не было контузии от взрывов. Скотина рассчиталась за свой проигрыш глазом, от моей пули, а через секунду и сердцем. У меня ножиков на всех хватит. Последние паре инугами я вгонял стилеты по варианту для допроса. А чтоб не дергались, вынес им челюсти с ноги и обрубил конечности верным мечом шата. Отличные самовары получились. Свистеть информацией они смогут. Жалости я не испытывал ни на грамм. Когда я заранее обследовал шоу-рум в разведрейде, то обнаружил многослойный запах старых смертей. Похоже, эти твари разрывали часть живого товара на месте, как элемент шоу. А может, гостям давали развлечься на бис. К инугами я еще вернусь, а пока я летел вслед за беглыми гостями. Запахи говорили, что йокай относится к одной разновидности. И кто это у нас такой извращенный? Ох, блин. Дальние выстрелы Исая не давали смыться парочке тварей, уже обратившихся в пауков. Сутигума, кажется. Только головешки у этих оборотней были гуманоидными и сильно клыкастыми. А Ванька даже один гексокоптер пожертвовал, отправил на таран. Теперь пришло время для честного железа и доброго разговора. Исая уже подкатил ко мне на минивэне и мучился хозяйственной проблемой, как запихать в тачку хотя бы часть трофейных байков. Хоть один, но лучше, 2. На крышу я ему запретил их прикручивать, ибо конспирация. У морпеха вообще сегодня была нервная ночка. Я его отправлял к спасенным девицам, предупредить, что они скоро будут свободны. Только немного посидеть нужно молча. Так ему там чуть групповой секс не устроили на радостях. Контингент-то там был специфический, из борделей в основном. Исаа еле убежал, ведь у него невеста есть. Пасти им можно не затыкать, предложил добрый морпех, кивая на паучков-извращенцев. «Да как ты мог подумать такое, Исай? Им же говорить будет неудобно». Ужаснулся я и уточнил у самих языков, «Вы же будете говорить, ведь правда, только правду, и мы ж проверим». Угрожающе поддакнул Ибаку в моем сознании, но показываться скромно не стал. Пауки уже приняли человечью форму и активно закивали головешками. Видно, надеялись, что к людям мы отнесемся гуманнее. «Это зря, язык будет у меня говорить, вне зависимости от вида, расы, цвета кожи и количества конечностей. Мы и в нашем коллективе воспитываем здоровый интернационализм, а к маньякам мы особо толерантны». Допросу паучьих оборотней Цутигума и бешеных псов ничего не мешало. Полиция ожидалась здесь не раньше, чем часа через три. И то, если наши взрывы кто-то услышал километрах в 20 и не принял за грозу. Так-то страна восходящего солнца нифига не маленькая. Если считать с Окинавой, это как от Севастополя до Омска в длину. Да, ближе к побережьям здесь был обжит каждый метр, а внутри островов хватало гористых и безлюдных пространств. Вот инугами и выбрали такое удобное место. Пауки мне ничего особо ценного поведать не смогли. Они оказались относительно обычными извращенцами. Жили они на отшибе обжитых территорий. Иногда умучивали и поедали одиноких жертв, в основном из туристов. Но в целом они боялись себя обнаружить и выкупали живой товар у инугами. Рассчитывались Цутигама за девиц, налом, натырили по чужим карманам, редкостями из найденных кладов или янтарем, который в Японии имелся. Что меня реально заинтересовало, так это костяные кубики на шнурках, имевшиеся у каждого из пауков, ибо от этих костяшек отчетливо тянуло потусторонним запахом. «Ага, это цукумагами, духи вещей», — подтвердил слоник. «Видишь, с кем ты меня сравнивал, это ж оскорбление, они, почти все тупые, а эти особенно». Пауки признались, что купили кубики у инугами в качестве внешних сенсоров. Их органы чувств были плохо рассчитаны на городскую среду, а бывать там приходилось. Только паучьи оборотни боялись в первую очередь вампиров. Были там какие-то древние и кровавые терки между ними. А слабые и тупые духи из кубиков издалека чувствовали любую другую нелюдь и начинали предупреждающе бояться и трясти свои домики. Чем ближе чужой, тем сильнее была вибрация. К своему хозяину эти цукумагами постепенно привыкали и на него не реагировали, даже если это йокай. «Исай, отстань от байков, у меня для тебя настоящий подарок», — заорал я от радости. «Трейлер, на шейный локатор против нелюди, аво, аво-го, только эти цукумагами, искусственные», — что-то разнюхал в кубиках и Баку Полиграфыч. «Слабеньких духов кто-то заключил в эти костяшки, но привязки на конкретного хозяина нету. Какую-то опасность скрытую видишь? Не, у них только клятва гири на привязку к кубикам. Хм, ну да, наставница рассказывала, что внешний вид этих йокаев сильно различается, и не может существовать двух одинаковых цукумагами. А тут и кубики одинаковые, и функционал духов. Значит, мастер такой где-то имеется. Бешеный пес. Еще цукумагами перенимали черты своего владельца. А многие японцы до сих пор проводят специальные церемонии, чтобы задобрить предметы, которым более 100 лет. Даже родители кенты окуривали старые ложки-тарелки. В общем, будем разбираться. Но эти сигналки точно будут нам полезными, а их старые владельцы – нет. Была у меня идея наложить на пауков гири и сделать из них отложенных камикадзе. Только я уже знал о проблемах совместимости со старыми клятвами, и оборотни получили по стилету в сердце. И зря я переживал, что кубиков всего 2, на 3 моих соратников. Еще один такой же цукумагами нашелся в шоуруме, около разложившегося трупа толстяка демона. Это я в бою на тонкий запах сенсора не обратил внимания. Ща узнаем, кто тут такой мастеровитый. Разговор с псами и нугами я начал с уточнения оставшегося состава их банды. В этот раз мы завершили ее полный разгром. Да, где-то оставались логово других псов, но клятвы не давали языкам раскрыть эту информацию. К тотальному геноциду псов я не стремился. Узнаю о других косяках, другое дело. Кто делал кубики цукумагами для пауков и для демона? Уточнил я напоследок. Ты убил слугу поставщика, а не демон, слуга этого мастера, хозяина вещей, и он ненавидит терять свое. Теперь ты пожалеешь, злорадно прохрипел инугами. МД я практически порезал оборотни на солями, но выжать больше подробностей про этого хозяина вещей не получилось. Слишком хорошо все было укрыто под клятвами гири, и слоник ничего не разглядел, зато начал трястись, как кубик цукамагами. «Я боюсь, это очень плохое имя. Ты его когда-то слышал?» «Нет, но я не хочу потерять свой домик. Твой домик караулит целый кигами посвященный. Хари дрожать, а чем имя-то плохое? Ты не понимаешь, такие имена не дают духам просто так. Меня тоже назвали лютоволком не за сбор лютиков, а ты – целый пожиратель снов». Немного подбодрил я слониру-перестраховщика. «Если встретимся, порешаем с этим хозяином вещей. Жалко, что бешеные псы не рассказали, чем они с ним рассчитывались. Хоть признались, что этот же мастер и безликих призраков на пырабо привязал к булыжникам и продал оборотням. Это говорило о непростых способностях хозяина вещей, но еще не делало его проблемой уровня формика или вампиров-британцев. Ну, я так думал. Спасенных девиц пришлось напоить чаем с легким снотворным и затереть им последние воспоминания. Для них самих так безопаснее и спокойнее. И полицию мы сами анонимно оповестили о месте, где торговля людьми велась. Интересно было читать в дневных новостях, что полиция штурмом взяла подпольный бордель в горах и освободила 30 девушек. Ну, славу и медали мы были готовы отдать правоохранителям, а награды вполне могли быть международными. Среди девиц имелись и китаянки, и японки, и почти вся Юго-Восточная Азия. Но я был счастлив, что мы добыли такие полезные кубики сенсоры с цукумагами. Финансовые приобретения от устроителей кровавого аукциона на этом фоне выглядели лишь приятным дополнением. Да и наличку мы раздали пострадавшим, до усыпления. Вот янтарь и прочие антиквариаты с кассы оборотней пойдут на пополнение нашего арсенала. Моя же команда дружно осваивала сенсорные подарки. Исай, Йоси и Ванька тренировались на мне самом. Кубики реагировали на посвященного икигами, когда я на полную активировал свою волчью половину. Блин, как бы этому цукумагами устройство ввода-вывода вкрутить? Строил пиццца планы на хакинг амулета, ведь наверняка не весь функционал задействован, и системные настройки не оптимальные. Даже слоник Баку у меня вздрогнул от такой перспективы тэ-колдовства. Икигами, уйми своего артефактора, ибо сказано, работает, не трожь. Энтузиазм хакера получилось унять только обещанием, что он получит на опыты следующие трофеи. Хотя духи СУ с разъемом в чем-нибудь, мне тоже казались перспективным решением. Уж Ванька точно даст форы в программировании, любому хозяину вещей. Хакер даже меня подгонял с расшифровкой манускрипта. Мол, разные ненадежные камлания и ритуалы вполне можно перевести на нормальный алгоритмический язык. Военный Исай только шнурочек на кубике заменил, на более надежную нить из кевлара, и коллег снабдил обновкой. Цукамагами, ценная боевая снаряга, и нифиг в ней ковыряться, пока запас не появится. Тройной, одернула морская пехота представителя инженерно-цифровых войск. Пиццца переругиваться с Исаем не стал, из-за другого своего залета. Хакер успел показать небольшую видеонарезку боя против инугами, своей подруге и моей бизнес-ассистентке. Я не особо ругал за это Ваньку, ибо результат оказался правильным. Камацу Йоси потребовала углубить и расширить клятвы гири о секретности. Предложение было принято единогласно, это ж безопасность каждого из нас, а в крайнем случае, шанс на избавление от пыток. Камацу-сан, довольная полученным амулетом, в знак благодарности отправила меня заценить еще один вариант офиса для Akami Investments. Мы бы и на удаленке справились, но солидные клиенты хотели, чтобы их инвест-консультанты сидели в таких же солидных офисах, блин. К примеру, Виконт Гифу и его кузина обитали в другом городе, но могли и в Осаку заявиться. Гифу Акира уже мельком намекала на такое, хотя для встречи с ней проканали бы дорогой Ансин или отель, там и поговорить можно. Мацуда-сан, как солидный председатель Ассоциации здоровья Японии, тоже считал, что настоящий инвестбанкир должен метать финансовые молнии из офисной башни. Но ему я навешал логичные лапши про секретно-полевой режим нашей работы. Звонок от Мацуды застал меня при осмотре офисного штаба. Акамисан, нужно побыстрее встретиться с нашим парламентарием, Уина-саном. Вы сможете быть вечером в Токио? В столице я был к назначенному времени. Схватка с американскими вампирами из Формика близилась к переломному моменту, а Уина был важным административным бойцом. Вот только в Гонконг еще слетаю, причем сразу из Токио. Но знакомство с депутатом и потенциальным министром было полезно само по себе. Даже с учетом того, что в Японии редкий министр долетит до середины своего срока полномочий. Отставки, уходы со скандалом и тому подобное, не были редкостью. Ага, как и возрождение уволенных политиков на новых должностях. Мацуда организовал нашу встречу в фешенебельном ресторане, в стиле модерн, и мы ждали только Уэна-сана. Политик опоздал не сильно. Пока парламентарий шел к нашему столику, я оценивал, с кем придется взаимодействовать. Ну, довольно энергичный японец, лет 35 на вид. Видно, что умеет произвести впечатление. Мацуда-сан, Аками-сан, вежливо ответил Уэна на наши поклоны. А вот вблизи от нового знакомого, я понял, что меня напрягло, как только политик зашел в зал. Сквозь собственный человеческий запах и дорогой парфюм Уэна пробивался остаточный аромат девушки. Ну, такой след остается, когда парня целуют на прощание. Если верить запахам, девушкой Уэна-сана была Учидо-хвостик Харука, моя бывшая, Угу, которая обвиняла меня перед расставанием в рейдерских практиках и связях с Якудзой. Глава 20. Конечно, оставалась вероятность, что Харука случайно где-то пересеклась в маленьком Токио с этим звездным политиком, Угу, и также случайно упала в его объятия. Случайности не случайны, высказался один особо мудрый слоник, а кто-то фигней страдает. И Баку Полиграфович, конечно, был бесчувственным и потусторонним гадом, но в этом случае пришлось с ним согласиться. Учидо Харука и Уэна-яки явно были парой, и это крайне неудобный факт для меня. И никакой ревности, только бизнес. Ну, немного грусти еще. С другой стороны, я уже рассказывал Мацуде, что работал раньше на Хига Холдингс и поглощал эти чертовы клиники для Фармика. В итоге, председатель Ассоциации здоровья Японии согласился, что в этом больше положительных моментов, и парламентарию он должен был уже рассказать обо мне, а Уэна-сан может и не будет своей девушке рассказывать о какой-то рабочей встрече. В конце концов, мало ли в Бразилии Донов Педро, хотя и много ли в Осаке инвестбанкиров по фамилии Аками, с опытом недружественных поглощений именно в медицинской сфере, да, вряд ли Харука успела забыть, как у ее дяди выкупили его медкабинеты, с большим дисконтом. И всем пофиг, что дядя учувствовал в махинациях с льготными лекарствами, на чем его и подловили рейдеры Хандекки, блин. Поэтому я осторожно повторил Уэна свою почти правдивую историю. Мол, я не ангел, но за здоровье Японии я стану горой. Неожиданно для меня, Уэна воспринимал все на позитиве. Он вообще вел себя абсолютно не как стандартный японец, да еще и с политическим бэкграундом. Типа, такой рубаха парень, скорее, на американский лад. Правда, рубаха у него была пошита на заказ, как и отлично сидящий костюм. Миллионы йен минимум. Разве что смарт-часы у него были демократичные. Наверное, для молодых избирателей старается. Аками-сан, а что вы заканчивали? Перешел Уэна к уточнениям. Экономический университет Осаки. Очень неплохо. Неудивительно, что вы успешны на поприще инвестиций. Бизнес-школа? Да, там же Уэна-сан, подтвердил я, вспоминая, во сколько это все обошлось, с учетом процентов якудзы. А у меня Гарвард и высшая школа политики в Токио, благодушно похвастался Уэна. Ну, тогда понятно, откуда у парня импортные манеры. Связь со Штатами настораживала, но он кое-как помогает Мацуде против Фармика. Да и у Амиров много центров силы, даже среди кровососов. Мацуда-сан был рад, что два его актива, инвестиционный и политический, нашли общий язык. Только у него никак не получалось повернуть разговор в пользу Министерства здравоохранения и его предательского сотрудничества с вампирами Янки. Точнее, сам Уэна сначала съезжал с этой темы, а потом изящно намекнул Мацуде, что увеличение выборных фондов наверняка поможет его назначению министром. И вот тогда, никакие предатели не повредят здоровью Японии, и американцы к нам не пролезут. Вот жучара токийский, не удивлюсь, если он из кровососов из Фармика деньги снял. Хотя Ванька уже мониторил этого Уэна, и подозрительных контактов мы не засекли. Когда все общие вопросы по финансам мне были заданы, мы втроем раскланились, довольные друг другом. Уэна вроде выяснил для себя, что война против Фармика не безнадежна, и он может сделать на это ставку в своей политической программе. Только Мацуде-сану придется делать новые спонсорские взносы на карьеру Уэна. Так-то он уже привлек в свою ассоциацию местных производителей медтехники, которых Фармика обломала с закупками для своих японских клиник. Раскошелится. И Харука про мои контакты с Уэна не знала, похоже. Теперь-то я подготовил политика к правде, хотя вряд ли Уэна будет посвящать ее в свои дела. В общем, пусть у девушки все будет хорошо, но подальше от меня. Встреча с Мацудой и Уэна проходила в токийском районе Гиндза, главном средоточии магазинов и ресторанов, типа нашего Минами в Осаке, или Намбы, как этот район называли по главному вокзалу. И здесь же, в Гиндзе, у меня имелось еще два дела. Проверить в одном из ресторанов качество камчатских крабов от Виконта Гифу и встретиться заодно с кандидатом в трейдеры для Akami Investments. Как у Икигами и руководителя инвесткомпании, график у меня был весьма плотный. Завтра вылет в Гонконг, сразу из Токио. Если получится, оттуда полечу в Киншасу, в Конго. Сейчас мне стало полегче переносить короткие отдаления от родной японщины, а для моей личной вендетты против Формика требовалось как можно больше денег. Разница цен на камушки обещала принести Akami Investments 10-кратную прибыль, даже с учетом комиссии для виконтессы или для якудзы. Не самый профильный бизнес для инвестбанкира, но для икигами – вполне. А 10 иксов на инвестиции – это 10 иксов. Ресторацию я выбирал по рекомендации от Нишиа, ибо наши крабы в основном доставались партнерским заведениям якудзы. Икитофуку был сочно великолепен. Это блюдо представляло собой ассорти из крабового мяса, которое прямо при клиенте отваривалось в соусах или запекалось на углях, превращалось в сырое сашими под специальный ликерчик. А собеседовал я и угощал, хлою пряную траву. Ага, племянница вождя койотов и президента инвестфонда Дакота Финанс приперлась в Токио. Именно вредная юная индианка, обозвавшая меня розовым стволом за свое спасение, оказалась рекомендованным специалистом от койотов. Но я согласился с ней встретиться, ибо резюме у нее было впечатляющим. Успешные операции на бирже, собственный торговый алгоритм. Студентка-фермерша была прокачанным трейдером. Конечно, я не собирался принимать на постоянку этого засланного казачка, точнее, индейскую казачку. Но для атаки на Формика она могла оказаться очень полезной. Я-то планировал заняться биржевыми проводками собственного, и немного черного, капитала Akami Investments. А для управления средствами здоровья Японии мне требовалось еще пара рук, ибо там будут сильно отличаться схемы ввода-вывода денег и тайминг. Ну, и оперативная координация наших атак с индийскими финансистами тоже понадобится. Хлоя сменила джины и индийскую курточку на черное кожаное платье от Versace и выглядела совсем по-другому. Ха, строгий цвет платья дополнялся сильно открытым верхом, а низ оканчивался посередине бедер. Очень спортивные и стройные ножки. Все остальное тоже было в порядке, в смугленьком. Ха, мама-волчица уже рассказала мне все, что нужно, про хитрых койотов. Кроме временного контракта на трейдинг, никто ничего не получит. С учетом волос, собранных в высокий хвостик, Хлоя чем-то походила на Харука. Япона-мать, у меня появилась возможность сравнить девушек в натуре. В смысле, прямо здесь. В наш ресторан зашли парламентарию Инаяки и моя экс-учеда Харука. Видать, ушлый политик разведал про свежих крабов. Твои знакомые, Розов, лютый волк, ехидно уточнила Хлоя. Моя бывшая и политик, который поддерживает врагов Формика, намекнул я на нежелательность скандала. Хмурая Харука активно что-то нашептывала своему спутнику, зыркая при этом на меня. В зале было шумновато, но слово якудзы я прочитал по губам. Верить непроверенным слухам это, фу. Но улыбаться Уина не прекратил, погладил девушку по плечу, шепнул пару успокаивающих фраз и потащил Харука к нашему столику. Акамисан, моя девушка отчего-то недолюбливает инвестбанкиров, но я ей рассказал, что только сегодня встретил одного очень достойного эксперта, жизнерадостно сообщил парламентарий и предложил совместные посиделки. Вот ведь, американец. Я-то уже начал проникаться японской ненавязчивостью и уважением к приватности. Ну, если это не касалось добычи разведданных. Думаю, Уина и раньше наводил справки о Хига Холдингс, и вполне мог знать о ее тесных связях с Хандыкой. Да и Мацуда-сан кое-что знал про два. Только парламентария не пугало мое, возможное, отношение к клану, который специализировался на рейдерстве Сокая. Скорее всего, Уина-сан хотел посмотреть на мои реакции в стрессовой ситуации. В простое дружелюбие токийского политика я не верил ни на грамм. Да и пофиг мне. В начале разговора выяснилось, что Харука познакомилась с Уина по работе. Ее рекламное агентство занималось избирательными кампаниями Уина. Политик с шуточками рассказал девушкам, как мы с ним помогаем японскому бизнесу против американских акул из Формика. Хлоя никак не показала, что знает об этой теме побольше Уина. А вот учеда Харука обо мне не забыла. Что, Акамисан, теперь расплачиваешься за свои грехи? Не так уж сильно я нагрешил, учеда-сан. Просто иногда решения принимаются при дефиците информации, а бизнесменам не всегда видна общая картина, как опытным политикам. Кивнул я в сторону Уинаяки. Политик успокаивающе погладил ручку Харука и расплылся в улыбке. Мы живем в сложном мире, ошибаются многие, мало кто потом исправляет беспорядок.